«Ага, бригадир, значит, не зря ходил к пекарям, пришел не с пустыми руками, меньше полбуханки не принес». Филимонов сует руку за пазуху, отламывает под полушубком кусок и дает мне. Потом отламывает кусок себе и, воровато оглянувшись, мгновенно жевывает его и глотает. Отламывает себе еще кусок и еще, и так же быстро проглатывает. «А Кати?» Насупившись, спрашиваю я, держа в руке свой кусок. «Чего, Кати?» — жуя, спрашивает Филимонов. «Дай Кате корку». «А этого не хочешь?» — вынимает Филимонов из-за пазухи кукиш. Катя, учуяв запах свежего хлеба, оборачивается к нам и смотрит на нас жалобно и беспомощно. Конечно, если бы у нее были знакомые пекари, она бы поделилась с нами хлебом. «Тогда я свой ей отдам», — говорю я. «Дело хозяйское», — улыбается Филимонов. Я протягиваю Кате свою корку, и голодная лошадь, как всегда, осторожно берет у меня из руки кусок хлеба. Филимонов, перестав жевать, долго смотрит на меня. Потом, вздохнув, отламывает второй кусок и отдает его мне с явным сожалением. «Хлестануть бы тебя кнутом за такие дела!» Задумчиво говорит он, да люди смотрят. Это надо же, у всех на глазах скотине хлеб скармливает. Во двор начинают втягиваться остальные бригады, закончившие первую ездку позже нас. Филимонов прячет общипанный полбуханки под передок и начинает загружать вазок новыми лотками. Первый раз старик Филимонов ударил меня кнутом на товарном дворе городского вокзала. Мы долго ехали на вокзал через весь город вдоль трамвайных путей. Трамваи в тот день не ходили, не было тока. Пустые неподвижные вагоны непрекаянно и непривычно стояли во всю длину улицы Ленина. На проводах висел иней. Я жутко мерз своей тощей телогрейке. На мне были надеты все свитеры, фуфайки и джемперы, которые только были у нас дома. Я туго подпоясался ремнем, натянул три пары носков, вбил ноги в валенки. Но, выходя из дома, я не знал, что первый маршрут в тот день у нас будет так далеко, в столовую на вокзале. И теперь, сидя рядом с Филимоновым, нещадно колотил себя руками по бокам. На спуске к вокзалу Катя заскользила. Филимонов бросил вожжи, схватил лошадь под усы и медленно стал сводить ее с горы. Заросшая инеем Катя тяжело поводила впалыми боками, приседала на задние ноги, испуганно прижимала уши, дрожа всем крупом. В столовой мы выгрузили весь хлеб, все 30 лотков сразу. На станции ждали воинский эшелон, и местное начальство хотело, наверное, накормить едущих на фронт солдат досыта. Нас позвали на кухню и налили по миске почти пустых щей. Несколько бледных луковинок плавало в чуть теплой кислой воде. Мы ели стоя, без хлеба, хотя у Филимонова, как всегда, лежала за пазухой начатая полбуханка. Но кругом были чужие люди, и Филимонов опасался показывать свой хлеб. Потом его отвел в сторону низенький толстячок и что-то зашептал на ухо. Филимонов, хлебая щи, кивал головой, соглашаясь. А я смотрел в окно, за которым понуро стояла заиндевевшая и сильно похудевшая в последние дни Катя. Филимонов кивнул мне. «Пошли». Я тоже дохлебал щи, отдал миску и вышел из кухни. «Гони Катьку вон туда», — показал Филимонов на товарный двор вокзала. «Я сейчас приду». Он пришел через 2 минуты с топором и ломом, поддел скобы, крепивший фургон к саням, вывернул их, подрубил деревянный клинья и оплетку, вязавшие полозья с фанерным настилом, и, упершись плечом в передок, отделил от саней фургон, свалив его на землю. Я с ужасом смотрел на разрушение нашего воска, с которым у меня было связано столько радостных и сытых минут. «Зачем?» — тихо спросил я. «Не твоего ума дело», — так же тихо ответил Филимонов. «Много будешь знать, скоро состаришься». Ох, сколько я уже знал тогда ненужного и непосильного для своего возраста. Давно бы уже надо было мне состариться и быть глубоким стариком, носить бороду, такую же, как у Филимонова, а может быть, еще длиннее. Все стало ясно, когда пришел низенький толстячок, открыл дверь в одном из амбаров товарного склада и начал грузить на сани длинные листы кровельного железа, свисавшие за края саней. Я не представлял себе, как сможет Катя даже сдвинуть с места этот тяжеленнейший металлический воз, а вести его нужно было, по всей вероятности, от вокзала в гору. «Катька голодная», — угрюмо сказал я. «И опять же не твоего ума дело», — резко ответил Филимонов. Я посмотрел на него. Я знал, что за те несколько месяцев, в которые мы развозили вместе с ним хлеб по уфимским магазинам и булочным, он успел привязаться ко мне. Но за это время и я успел привязаться к нему. И сейчас с детским своим сердцем, перегруженным отнюдь не детским уже опытом, я чувствовал, что Филимонов делает нечто такое, что может разлучить нас и оборвать нашу жизнь вдвоем. «Ворованное железо!» — громко сказал я, пытаясь хоть как-то остановить Филимонова от его необдуманного с моей точки зрения и опрометчивого шага. «А это что за хмырь недоделанный?» Неожиданно вмешался в разговор низенький толстячок и ткнул в меня пальцем. «Сам ты хмырь недоделанный!» — ощерился я. «Сгружай железо, а то милицию позову!» Филимонов с улыбкой смотрел на меня. «Зачем же его сгружать?» — сказал он наконец. «Если оно уже погружено, зачем лишнюю работу делать?» «Да ведь Катька еле на ногах стоит!» — закричал я, не в силах больше сдерживаться —